Глава 8. Целый день после встречи с Реей я провел в постоянной тревоге, и ни на минуту мысль о пурпуровом колобии меня не покидала. Утром у меня было намерение осторожно унести опасный дар и где-нибудь вне города тайно его бросить. Потом мне стало казаться, что такой поступок был бы нечестным по отношению к девушке, доверившей мне вещь драгоценную, так как нелегко побудить какую-либо мастерскую в империи выткать императорское одеяние. Я говорил себе и то, что мне опасаться нечего, так как вряд ли императорские соглядатаи посмеют проникнуть в дом сенатора. После немалых колебаний я остановился на том, что постараюсь разыскать эту Рею, и тогда верну ей сверток, а до того времени оставлю его на дне моего ларя, где никому не придет в голову его искать. Может быть, это последнее решение я принял не без тайного влияния странной девушки, которая, и отсутствуя, продолжала подчинять мою волю своим хотениям. Как только моя душа успокоилась, подобно морю после бури, тотчас из волн, как пенорожденная богиня, встал образ прекрасной Гесперии. При одной мысли, что я могу вновь увидеть ее божественный лик, вновь услышать ее царственный, но ласкающий голос, мое сердце сжималось, словно в нежных тисках. С таким искушением бороться у меня не было сил, и, наконец, я себе сказал, что пойду завтра к ней, так как она сама звала меня ее посетить, хотя, может быть, только из любезности. Мне стоило большого труда на другой день дождаться часа, приличествующего посещению. И даже подойдя уже к дому Элиана Меция на холме садов, я долго не осмеливался постучаться дверным молотком в ворота, думая, что еще слишком рано. Этот дом находился на самой высоте холма, уже неподалеку от Пинцианских ворот, и уединенно стоял за высокой каменной оградой в обширном саду. Из темной зелени кипарисов, смуглых лавров и нежных платанов мне были видны его благородные старинные формы, и долго я им любовался, находя какое-то сходство в стройности его линий с самой Гесперией. Наконец, преодолев свое волнение, я постучался. Мне пришлось настойчиво повторять привратнику, что я родственник Гесперии, и что она пригласила меня к себе, прежде чем он впустил меня в сад. И здесь только я начал убеждаться, что та роскошь Рима, о которой столько говорят старики, не выдумка. Потому что сад, разбитый каким-нибудь знаменитым садоводом, уже был созданием истинного искусства. Я шел дорогой, усыпанной разноцветными камешками, среди деревьев, подстриженных в виде то дракона, то лодки, то птицы, и тут же были разбросаны кусты розмарина и барбариса, редкие осенние цветы были соединены в красивые сочетания, образуя хитрые узоры, и целыми рядами подымали свои пышные головы розы. Там и здесь из зелени кустарника белел мрамор статуй, хотя и вечно безмолвных, но и вечно живых обитателей этого острова блаженных. В маленьких, выложенных мрамором водоемах дремали лебеди, и при моем приближении повертывали шею и, открыв один глаз, провожали меня пристальным взглядом. У дверей дома я должен был выдержать спор с другим привратником, и тот передал меня номенклатору, который меня повел по бесконечным залам, похожим на отдельные дома целого города. Стены то были выложены цветным мрамором, подобранным так, чтобы составлять как бы причудливые картины, то расписаны искусной рукой художника, изобразившего сцены из жизни богов, героев и людей, то украшены мозаикой из разноцветного стекла, то сверху донизу украшены перламутром. Драгоценные столы из малахита, резные скамьи и кресла, золоченые светильники, вавилонские ковры и вся пышность убранства – пропадали для взора случайного пришельца, привлекаемого удивительными статуями и картинами, в которых нетрудно было угадать создание древних великих художников. И особенную жизнь этим пустынным покоям придавали цветы и целые деревья во множестве расставленные везде в особых дорогих сосудах. Проведя меня едва ли не через весь дом, номенклатор возгласил мое имя около маленькой комнатки, и я, отдернув тяжелый занавес, с бьющимся сердцем переступил ее порог. Комната, в которой я оказался, освещалась окном со стеклами, что обычно у нас в Галлии, но считается роскошью в Риме. Я думаю, что убранство этой комнаты было единственное в городе, так как вся она была уставлена вещами, привезенными из далекой страны синов и серов. Здесь были чудовищные драконы из слоновой кости, металла и дерева, выделанные с варварским, но изумительным искусством. Образы чужих богов, безобразные и устрашающие, изображения невероятных зданий с остроконечными крышами, фигуры отвратительных бородатых мужей и неведомых разъяренных животных, какие-то колокольчики, шары, старинные музыкальные инструменты и много других созданий таинственного народа, живущего за пределами Заимайской Скифии и Загангийской Индии. Но в ту минуту я не мог рассматривать всех этих диковинок, ибо мои глаза тотчас устремились на то божественное видение, которое поразило меня в доме дяди, и здесь вновь предстало в том же величии и той же прелести. Под пастью громадного усатого дракона с хвостом Сциллы, на мягком ложе, устланном тигровой шкурой, в легкой шерстяной цикле возлежала Гесперия, и ее лицо в полусвете комнаты казалось ликом Цирцеи, царящей среди своих, обращенных в чудовищ поклонников. Рядом с ней на кресле сидел юноша моих лет, или немного старше, с характерными сирийскими чертами лица, тонкий, изнеженный, бледный, одетый изысканно, но в одежду тоже восточного покроя, вроде гальбана, из ткани желтого цвета. Мне показалось, что мое появление заставило Гесперию и ее гостя отодвинуться друг от друга, но тотчас Гесперия произнесла приветливо: «Ах, это ты, милый Юний! Ты хорошо сделал, что ко мне пришел, я тебя эти дни ждала. Это, — добавила она, знакомя меня со своим посетителем, — Юлианий Азиатик, мой лучший друг, а это Юний Норбан, племянник Тибуртина». Я сел неподалеку от ложи Гесперии, и вновь мною овладело то юношеское смущение, какое ее присутствие мне внушало. В первые минуты я не способен был промолвить ни одного слова, и Гесперия, желая меня ободрить, стала расспрашивать, что я делаю в городе, и начал ли свое учение. Узнав, что я еще не выбрал, к какому профессору пойти, она сказала: «Тебе в этом поможет Юлианий. Он слушал чтение всех лучших реторов в Риме и даст тебе хороший совет». «О, насчет этого колебаться нечего», — вставил Юлианий голосом очень мягким, не то вкрадчивым, не то покровительственным. «Конечно, надо идти к Энделехию. Это единственный ретор в городе, который действительно знает древних. В наши дни обыкновенно знают только схолии к ним. Энделехий — достойный преемник великого Минервия. Пусть Юний придет ко мне, и я его представлю профессору, так как тот неохотно принимает незнакомых учеников». Когда я поблагодарил юношу за усердие, Гесперия добавила еще: «Вообще, милый Юний, ты многому можешь у Юлиания научиться. Смело с него бери пример, как одеваться и причесываться, как кланяться и вести речь. Он истинный судья изящества наших дней, только не при дворе Цезаря, а при моем». «Это делает меня более счастливым», — сказал Юлианий с улыбкой, которая мне показалась противной. Так как я не продолжал разговора, то Гесперия и Юлианий возвратились к той беседе, которую вели до моего прихода, и стали говорить о некоем Томезии Олимпии Агенции, решившем на свой счет воздвигнуть новый храм Митре. Гесперия расспрашивала о подробностях этого дела, а Юлианий давал ей объяснение и в конце сказал: «Это благородный ответ на те гонения, какие воздвиг император на нас, хранящих религию отцов. Он думает, что довольно отнять у храмов земли и жрецов лишить содержания, чтобы прекратились тысячелетние служения богам, и все мы пошли поклоняться иудейскому Христу. Но вот находится истинный римлянин и говорит: империя не хочет строить храмов, я сам построю храм божественному Митре без содействия императорской казны. Я отдам на это все свое состояние, ибо кто может назвать себя богаче человека, делящегося своим имуществом с богами? Найдется другой, который столь же охотно отдаст свои деньги на поддержку храмов уже существующих. Третий, который будет выдавать жрецам содержание более богатое, чем они получали раньше. Четвертый, который примет на себя устройство торжественных празднеств в честь богов. Римляне не станут жалеть денег, если дело идет о вере их отцов. Что значит несколько миллионов сестерций, когда надо воздать честь богам? Грациан думает, что он всесилен, но он забывает о народе римском. Тут Гесперия прервала Юлиане и так сказала мне: «Милый Юний, я должна тебя предупредить, что в моем доме ты можешь услышать слова, которых никто не должен знать за его стенами. Если ты хочешь быть моим другом, ты должен поклясться мне в постоянной скромности». Я вскочил, порывисто ища глазами какого-нибудь изображения божества, чтобы произнести требуемую клятву, но везде встречал лишь чудовищные образы варварских чудовищ. Юлиани, угадав мое намерение, снял со своего пальца перстень и передал его мне со словами: «Вот перстень моего отца». На широком золотом кольце была гемма из сердолика тонкой греческой работы с изображением Гелиуса Лучезарного. Держа в руках этот перстень и обернувшись к востоку, я произнес: «Солнцем божественным, видящим все, днем проходящим над землею, ночью нисходящим в царство мертвых, клянусь, этому дому принадлежит моя верность. Все, что мне прикажет его повелительница, я с покорностью исполню, и от всего, что она воспретит, остерегусь. Если я нарушу эту клятву, да буду я отвергнут всевидящим сыном Титана, да буду проклят и лишен дневного света». Гесперия после моей клятвы засмеялась. «Ты слишком легко увлекаешься, Юний», — сказала она. «Твоя страстность может тебе повредить. Ты ни в чем не знаешь меры, но я тебе верю. Пойдемте в сад», — добавила она. «Я хочу подышать свежим воздухом». Я возвратил перстень Юлианию, а тот поспешил к Гесперии, чтобы ей помочь встать с ложа. В ее движениях не было той упругости, какую заметил я у нее при первой встрече. Напротив, она двигалась с каким-то усилием, с той нежной истомой и с той медлительной слабостью, какие свойственны женщинам утомленным. И видя, как она спокойно опирается, вставая на плечо Юлиания, и как тот без волнения принимает это прикосновение, не мог я не подумать, что такое сближение было для них обычным. И вдруг страшная мысль пришла мне в голову, что если эта пленительная слабость Гесперии происходит от того, что до моего прихода она и Юлианий предавались утехами ласк. Судя по тому, что я знала Гесперии, мысль эта не таила в себе ничего невероятного, и я почувствовал себя уязвленным в сердце, словно ядовитым жалом виперы. Мы вышли в сад, где все было тихо и безмятежно, как если бы за стеной не бушевали мутные волны великого города. Гесперия шла, опираясь на руку Юлиания, а я, мучимый своими жестокими подозрениями, рядом с ними, и там, бродя по цветным тропинкам, мы продолжали разговор о богах и судьбе религии отцов. Юлианий осыпал дерзновенными упреками императора и его коварных советников, отвративших его от того пути, на который его направил его знаменитый учитель, мой соотечественник, славный Авсоний. Я редко находил возможность вставить несколько своих слов, а Гесперия, отказавшись на этот раз от того оттенка шутки, которым обычно сопровождала свою речь, сказала нам обоим голосом немного печальным, но меня чаровавшим как музыка: «Мои юные друзья, вижу, что вы преданы богам и радуюсь этому, так как в наш век это тернистая дорога. Но не падайте духом, потому что на нашей стороне сама истина, явная для всех, кто открытыми глазами смотрит на мир. Даже здесь, в этом саду, разве не чувствуете вы присутствие тех богов, которым мы поклоняемся? Разве не чувствуете, что есть божественное в этих деревьях, что дрожат перед нами своей листвой? В этих живых водах, в этом синем небе, в нас самих и в каждом нашем шаге? Что есть высшие существа, которые обо всем этом заботятся? Для нас, сохраняющих предания предков, весь мир жив, и мы не одиноки на земле, каждую минуту жизни соприкасаясь с бессмертными. Высшие, чем мы, но подобные нам, они видят наши горести и радости, они понимают их, и у нас есть надежда на их помощь. Как сладостно бывает невесте приносить свои детские игрушки в дар богине Венере, изведавшей все радости любви, или воину молить могучего Марса, любящего сражения и кровопролития, или певцу призывать помощь камен, поющих и пляшущих с лироносным предводителем своего хора. Как просто и как понятно думать, что миром правят божества, сходные с нами, с божественным и хором в жилах, но увлекаемые теми же страстями, как мы. С их враждебной нам волей мы можем бороться, их дружеского содействия искать. Нам легко умирать, так как мы знаем, что в полях Елисейских мы обретем все то же, что оставили здесь. И задолго до христиан мы сказали, что истинная жизнь начинается лишь за вратами смерти. Помолчав, Гесперия тихим голосом произнесла двустишие какой-то надгробной надписи. «Истинно лишь теперь ты живешь, и счастливее время провождаешь теперь чуждые условия земных». Юлиани, видимо, стараясь говорить угодное, Гесперии добавил: «Христиане только уверяют, что поклоняются единому Богу. Они уже сотворили вместо одного трех богов. Подобием наших олимпийцев они сделали своих высших ангелов, причем один из них, как Марс, печется о воинах. На место низших божеств поставили ангелов, чтобы заполнить пустоту между божеством и человеком. А наше поклонение героям заменили поклонением мученикам и святым. Они во всем подражают нам, чтобы скрыть несообразности своего учения». «Иначе, — продолжала Гесперия, — разве могли бы они соблазнить народ, знающий о богах? Мать, привыкшая просить Интерцидону, Пилумна и Диверру, чтобы они охранили новорожденного от гнева Сильвана, разве стала бы молиться какому-то одному далекому богу, ей непонятному? Притом богу мужчин, а не женщин, не боясь погубить своего ребенка? Или разве отказался бы Колон от призывания на свои поля милости Цереры, если бы и ему не оставили близких покровителей, каких-то святых, заботящихся об урожае? И больной, конечно, пошел бы в храм Эскулапа, если бы его не обманули, что он может получить исцеление на могиле прославленного мученика. Христиане любят говорить, что они мудры, как змеи, и эту змеиную мудрость употребили они на то, чтобы незаметно обмануть людей простых и невежественных, не умеющих разобраться в их хитросплетениях. «Мы разоблачим этот обман перед всеми!» — воскликнул Юлианий, делая красивое движение левой рукой, словно актер на сцене. «Что касается меня, то я с изумлением слушал проникновенные речи Гесперии, и она представлялась мне не только воплощением красоты, но и воплощением мудрости. Я без конца был готов учиться этой мудрости, бродя за Гесперией среди благоухающих роз, мимо искусственных ручьев, под тенью широких платанов. Мне казалось, что я в саду Гесперид слушаю поучение мудрой дочери Атланта». Однако Юлианий вдруг начал прощаться, и я, не решаясь остаться в доме без него, сделал то же. Но так как Гесперия приветливо сказала мне: «Приходи опять, Юний, ты мне понравился», то, выходя из ворот сада, я чувствовал себя почти вполне счастливым.